Глава 7. Первая застава. Вечерело, когда Ратибор наконец подъехал к первой заставе, находившейся на небольшом природном горном плато высотой в пару метров, дополнительно усиленным насыпью у основания строителями крепости. Сама цитадель была сложена из крупных, грубо обработанных блоков серого известняка, давно потемневших от времени, и высота ее стен доходила до 5 метров. С них хорошо просматривалось окружающее расстояние на несколько верст вокруг, потому Ратибора, конечно, заметили дозорные на 2 встроенных в стену сторожевых башнях, располагавшихся спереди по периметру крепости. Но так как начало темнеть, дозорные не разобрали, что за одинокого путника к ним принесло на ночь глядя. Ратибор уже подъехал к массивным 2-створчатым воротам, сделанным из толстых дубовых досок, обитых железом и находившихся в мощной воротной башне, когда сверху через бойницу ему прокричали: «Стой! Кто идет?» «Свои! Свои все дома сидят!» — неприветливо крикнули ему в ответ, не узнав о пересохшем без воды голосу своего командира. «Боислав, ты что ли? Живо отворяй ворота, пока я тебе задницу твою косматую не надрал, собака такая!» — разразился гневными проклятиями вспыльчивый Ратибор. Сегодня был нелегкий день, и молодой богатырь порядком подустал. Ведь за все это время ему даже простой водицы испить не удалось. Настойчиво всученный одним из печенегов при выезде из их стойбища бурдюк, он тут же вылил, опасаясь, и не без оснований, что вода в нем может быть отравлена. «Ратибор, командир, не может быть!» Наконец его узнали. Кто-то кубарем скатился сверху по лестнице и принялся лихорадочно отворять массивный засов ворот первой заставы. Наконец створки широко распахнулись, и наружу выглянула лохматая физиономия радостного Боислава. «Не прошло и года. Решил меня с голоду и жажды уморить?» Ратибор сверху вниз, со своего коня, хмуро посмотрел на нерадивого воина, отчего тот сразу стушевался, и, не проронив больше ни слова, устало въехал в крепость во внутренний дворик. Боислав быстро закрыл за ним ворота. К своему командиру тут же слетелось со всех мест еще пара радостных дозорных, желающих воочию убедиться, что перед ними не призрак, но Ратибор так рявкнул на них, что они опрометью бросились назад на свои посты. «Воды, дуралей, дайте мне воды, чтоб вас всех разорвало на навозные ошметки!» Ратибор неторопливо спешился. Боислав с досадой хлопнул себя по лбу и тут же протянул командиру свой практически полный бурдюк с прохладной водицей. Ратибор с нескрываемым наслаждением приложился к нему, быстро осушив сосуд с живительной влагой до дна. «Какие-либо происшествия за время моего отсутствия были?» «Никак нет», — задорно отрапортовал светящийся от радости Боислав. «А где все-то?» Ратибор кинул пустой бурдюк Боиславу, потянулся за услужливо протянутым им еще одним мехом, отхлебнул из него уже не спеша и недоуменно оглянулся. Во внутреннем дворике не было ни души, кроме дозорных. «Дрыхнут, что ли, уже?» «Казармах, готовятся к завтрашнему дню», — рассмеялся заливисто Боислав, ловя свой бурдюк назад и одновременно забирая у Ратибора поводья его коня. «Да? И чем же так примечателен день завтрашний, что к нему надо готовиться?» — поинтересовался сухо Ратибор, не забыв отвязать от седла лошади мешок с золотом, что уволок у печенегов. «Как чем, командир? Тебя спасать едем. Вызволять, так сказать, из плена лютого, если жив еще. Ну а если нет, то карательная экспедиция». «Понятно. За главного Любомир?» Ратибор, осушив и второй бурдюк, развернулся и пошел прямо к казармам, держа в одной руке мешок с золотом, а в другой свою секиру. «Так точно, Любомир». «Хорошо». «Командир», — окликнул его неуверенно Боислав, «рад видеть тебя в добром здравии». «Взаимно». «Там еще новость есть». «Ну?» «Двое гостей к нам сегодня приехали. Из самого Мирграда. Разберемся». Ратибор отворил дверь в казармы и вошел внутрь. Несмотря на то, что через пару часов должен был быть уже отбой, никто и не думал готовиться ко сну. Воины гарнизона хмуро и молчаливо полулежали или сидели на своих кроватях, чистили оружие, поправляли в который раз снаряжение. Видно, что готовились к серьезной передряге. Когда Ратибор, скрипнув входной дверью, вошел вовнутрь, на него поначалу даже никто не взглянул, продолжая заниматься своими делами. «Собрались куда, обормоты?» Голос Ратибора гулко прогремел на все огромное казарменное помещение крепости. «А я думал, вы тут вовсю празднуете мою кончину». В казармах мигом наступила полная тишина. Шокированные до глубины души воины потрясенно уставились на голову по пояс командира, всего в своей и чужой крови до дорожной пыли. Чего греха таить, многие из них и правда считали его уже мертвецом. «Мдя уж, ну и прием!» Ратибор недовольно покачал головой и тут же попал в крепкие объятия Любомира. «Ну ты это, полегче, старче!» — хмыкнул Ратибор, отстраняя от себя расчувствовавшегося не в меру сотника. «Я знал, командир, что это не конец. Я знал!» Любомир, все еще не веря своим глазам, ткнул пальцем в плечо Ратибора, проверяя, не призрак ли перед ним. «Тысячник! Ратибор! Вернулся! Живой!» Восторженно-удивленно раздалось одновременно со всех сторон, и воины бросились к рыжеволосому гиганту, каждый норовя хотя бы просто прикоснуться к своему командиру, к живой легенде, которой он стал для них всего за год службы. «Рад!» До боли знакомый баритон прорезал восторженный гул голосов, и Ратибор поверх голов своих бойцов увидел стоящего недалече радостно улыбающегося Мирослава. «Друже! Мирка!» Молодой великан удивленно осклабился, да пошел сквозь толпу воинов прямиком к своему давнему приятелю. Обменявшись крепким рукопожатием со своим закадычным другом, Мирослав довольно молвил. «А я ведь сразу им сказал, что ерунда все это. Приезжаю я сегодня, значит, а мне тут заявляют, что тебя, дескать, печенеги разорвали, представляешь? Я им в ответ, что скорее поверю, что это ты в одну бороду положил все племена кочевников, которые в округе обитают, чем в то, что тебя смогли одолеть. Вы знакомы, как я понимаю?» Любомир стоял рядом, улыбаясь до ушей. «Он сегодня приехал», — кивнув на Мирослава, продолжил сотник. «И как услышал про то, что с тобой случилось, немедля хотел броситься тебе на выручку, командир. Еле уговорили до утра обождать, так как сами собирались всем гарнизоном выходить тебе на помощь. Как же ты выкарабкался, тысячник, невероятно!» «Радим!» — громко позвал Ратибор. К командиру тотчас подоспел низенький, но довольно пухлый человечек с взлохмаченными, каштанового цвета волосами, в шароварах и рубахе, которые явно были ему велики. «На, держи!» На глазах изумленных витязей Ратибор передал Радиму, являвшемуся казначеем первой заставы, характерно позвякивающий тяжелый мешок с золотыми монетами. Тот с трудом его удержал, с изумлением чуть приоткрыв и уставившись на содержимое. «Тебе что, дружище, степняки заплатили выкуп, лишь бы ты не развалил их стойбище?» — загоготал удивленно Мирослав, а за ним и все находившиеся в казармах бойцы. «Долгая история. Выдать каждому ратнику гарнизона по премии, равной 5 серебряным монетам, остальное в казну», — распорядился Ратибор. Толпа воинов ответила ему восторженным ревом. «Может, тогда уж и гульнем сегодня, командир?» Любомир выжидательно взглянул на своего начальника. «По чуть-чуть. В честь твоего чудесного возвращения с того света». «Если только по чуть-чуть, секира Перуна вам в заднице», — пробасил Ратибор. «Но дозорных не снимать». «Само собой», — с облегчением выдохнул сотник. «Я рад тебя видеть, командир». «Взаимно, Любомир, взаимно». «Как же ты, рыжий Потапыч, выкарабкался, да еще богатства такие с собой прихватил?» — улыбаясь, спросил своего старого приятеля Мирослав. «Как-как? Да вот так». И Ратибор вкратце поведал о своих недавних приключениях. Бойцы опять поразевали свои рты от удивления. Да, на подобное был способен только их Тысяцкий. «Мдя уж», — молвил потрясенно Мирослав. «В который раз убеждаюсь, что ты, друже, являешься ярким примером того, что и один в поле воин». «Да разойдитесь вы, ошалелые, разойдитесь!» Сквозь радостную толпу витязей к Ратибору продирался высокий, но очень тощий мужичок с длинной бородкой и в плаще с капюшоном. «Дайте пройти уже!» «Пропустите лекаря!» Раздалось с разных сторон, и толпа, неохотно расступившись, позволила проскользнуть к Ратибору местному знахарю Дарамиру, который сразу принялся бегло осматривать своего командира. «Все в порядке, Дарамир, одни царапины», — молвил ему недовольно Ратибор. «Ничего себе царапины!» — возмутился Дарамир. «По-твоему, это царапина? А вот это? Да такие царапины любого другого в кровать уложили бы на пару недель минимум, а этот стоит хоть бы хны ему». Так позволить себе разговаривать в крепости с Ратибором мог только Дарамир. «А ну, садись быстро на койку, сейчас мигом обработаю тебе их. Еще ранения есть?» «Позже, старче, позже!» — осадил его Ратибор. «Приходи через часик со своими зельями в мою конуру, а сейчас дай пожрать хоть с дороги!» «Любомир!» — обратился Ратибор к своему сотнику, отворачиваясь от недовольно брюзжащего Даромира. «Я к себе, отдохну чутка. Распорядись, чтобы ко мне принесли через полчаса пару кувшинов доброго кваса да румяный окорок. А сейчас немедля приготовили бадью с водицей. Надо бы смыть всю ту грязь с кровью, что принес я с собой». «Будет сделано, командир!» — радостно воскликнул Любомир и резво побежал выполнять поручение своего начальника, раздавая приказы направо и налево. Вдруг притормозив, сотник резко развернулся. «Это, Ратибор, есть только одна проблемка». Любомир смущенно откашлялся. «Твоя комната занята как бы». В казармах наступила гробовая тишина. Казалось, даже наглое комарье перестало жужжать и притихло в предчувствии надвигающейся грозы. «Что?» Голос Ратибора был спокоен, но каждый из присутствующих знал, что это как раз не предвещало ничего хорошего. «Что ты сейчас сказал? Ну-ка повтори, а то, мне кажись, кто-то из печенегов на ухо наступил». «А какого ляда ты впустил его?» Любомир вдруг гневно развернулся и принялся орать на своего десятника Ваебора, как раз подвернувшегося под руку. «Так он и не спрашивал даже. Сказал, что остановится в покоях начальника заставы, раз они временно пустуют. Мол, ему по статусу положено». Ваебор смущенно оправдывался. «Что значит, не спрашивал? По крепости шастает какой-то чужак и заходит, куда ему вздумается, что ли?» Любомир распалялся все больше, чувствуя и за собой вину в сложившейся нелепой ситуации. «Да он перед фактом поставил, сказал, что пока тут поживет». «О ком речь?» — взорвался, наконец, потерявший терпение Ратибор. «Да о пришлом, что с твоим другом приехал сегодня», — Ваебор указал на Мирослава. «Постой, постой». Мирослав удивленно посмотрел на десятника. «Ты хочешь сказать, что тот желторотый юнец, что со мной прибыл сегодня на первую заставу, занял комнату Ратибора?» «Ну да. Сказал, что он где посол княжий, что ему по статусу полагается, и раз командира пока нет, то он в таком случае поживет в его хоромах». «Вот дурак!» Мирослав сокрушенно покачал головой. «Мир!» Ратибор посмотрел угрюмо на Мирослава. «Что за наглеца еще ты притащил в мою крепость?» «Нам надо поговорить». «Это точно. Но после того, как помоюсь, перекушу, попью, да заодно и посмотрю, что там за клоп по моим палатам шарится. Я буду у себя». Недовольный Ратибор покинул своих воинов и посетил сначала купальню, где ему уже приготовили пару бадей с водой, с наслаждением смыв с себя кровь, грязь и пот, да переодевшись в чистое. После чего, вернувшись тем же путем, пошел уже по лестнице наверх, в свои апартаменты, которые представляли собой всего одну, правда, довольно просторную комнату, располагавшуюся на втором этаже казарменных бараков. «Рад, он племяш Святослава, будь с ним понежнее», — бросил ему в спину Мирослав, внезапно оказавшийся недалече. «Мирка, дружище, я буду с ним сама учтивость. Ты же меня знаешь». «В том-то и проблема, Вулкан Рыжебородый, что я тебя знаю. Слишком хорошо знаю, потому и прошу». Бойцы в зале ехидно заулыбались. Махнуться местами с юным послом из Мирграда сейчас бы никто из них не согласился из-за бочку медовухи. Ратибор стремительно поднялся наверх, быстро прошел до конца второго этажа казарм, попутно кивая своим витязям, радостно приветствовавшим его по пути, и резко отворил двери в свои покои. Картина, представшая пред его горящими синим пламенем очами, заставила Ратибора нахмуриться еще пуще. В просторной комнате командира, помимо широченной дубовой кровати, сделанный на заказ специально для молодого гиганта, был лишь рукомойник на стене, состоящим с ним рядом на тумбочке кувшином воды да тазиком, вешалка с парой полотенец, столик с двумя стульями, большой шкаф да еще одна тумбочка, уже прикроватная. На столике и на тумбочке рядом с кроватью стояли два слабо горящих масляных светильника, но комнату они освещали достаточно хорошо, для того, чтобы можно было разглядеть, что в ней происходит и кто вообще там находится. На кровати были в беспорядке разбросаны чьи-то вещи, а на одном из стульев дремал, закинув свои босые ноги высоко на стол, молодой человек лет 20, с простым круглым веснушчатым лицом и русыми волосами, средней комплекции, одетый в красные шаровары да белую, местами заляпанную какими-то пятнами полотняную рубаху. Синий камзол его висел на спинке соседнего стула. Там же стояли скинутые небрежно красные сапоги. На столе находился пузатый кувшинчик. Ратибор подошел, взял в руки кувшин, оказавшийся уже пустым, и неодобрительно понюхал. «Вино, значит». Незваный гость же дремал себе, безмятежно похрапывая и совершенно не ведая, какая опасность над ним нависла сейчас. Ратибор с минуту, сверкая синевой своих глаз, недобро смотрел то на незнакомца, то на его пятки, что тот задрал аж на столешницу. Наконец, недолго думая, он ногой выбил стул из-под спящего молодого наглеца с такой силой, что тот влетел со страшным треском в стену и развалился на части. Сам же гость, а это был никто иной, как Емельян, смачно шлепнулся на пол, но довольно быстро вскочил на ноги, не совсем еще понимая с просонья, где он находится и что вообще происходит. «Не помешал, надеюсь?» Ратибор хмуро смотрел на племеша Святослава. «Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто я такой?» Вставая, начал тот возмущенно верещать. «Я посол самого князя!» Тут Емельян вдруг замолчал, ибо, поднявшись, понял, что упирается сейчас носом стоящему перед ним воину, что выбил стул из-под его пятой точки, максимум в солнечное сплетение. Медленно он поднял свое лицо вверх, сильно задрав голову, и столкнулся с голубыми глазами Ратибора, что холодно смотрели на него сверху. Емельян вдруг почувствовал себя маленьким полевым мышонком, что ненароком встал на пути у медведя. У здоровенного, рыжего, очень злого медведя. Емельян никогда еще не видел в своей жизни таких огромных людей. «Здрасте», — смущенно промямлил он. Инстинкт самосохранения наконец проснулся у Емельяна, и он вдруг всем своим нутром почувствовал, что лучше не злить этого рыжебородого великана. Тем более, что и так уже, похоже, его чем-то разозлил. «Чем могу помочь?» — еще более смущенно промямлил княжий племяш. «Помочь? Помочь ты, конечно, можешь», — заговорил недобро Ратибор, буравя своим неприветливым взглядом Емельяна. «Для начала тряпка есть у тебя, чистая?» «Не совсем понял». «Чего ты не понял, отрыжка захворавшего павлина?» — взорвался Ратибор. «Тряпье чистое найти сможешь среди того хлама, что ты на моей кровати раскидал?» «Да, найти можно». «Вот и ищи давай. А как найдешь, возьмешь после вон тот кувшинчик с водой, что стоит у рукомойника, и вылежешь до блеска мой стол от своих грязных пяток. Ты понял меня, молот, сварога тебе по самое сокровенное?» Ратибор грозно нависал над Емельяном, и у того не было ни малейшего желания спорить с этим страшным человеком, сильно напоминавшим здоровенного рыжего медведя-шатуна, который до сих пор являлся непутевому посланнику в ночных кошмарах. «Да, понял, сейчас сделаем». Емельян опрометью метнулся к своим вещам, разбросанным в беспорядке по кровати, и принялся лихорадочно в них рыться. Наконец он выудил полотняный платок, схватил кувшин с водой и поспешно бросился назад, к столу. «Чистый, надеюсь?» «Кто чистый?» «Слюнявчик твой чистый, придурь, аль весь в козявках поди?» «Да, конечно, наичистейший, не извольте волноваться», — сунул под нос Ратибору свой платок Емельян. «А что, похоже, что я волнуюсь? Три давай». Емельян быстро плеснул на ткань водицы и принялся судорожно драить столешницу, на которой только что покоились его босые ноги. «Вы, пожалуйста, не серчайте так. Я как приехал, сразу помылся в крепости». «Какой ты молодец, однако. После этого, значит, ты решил, что можно ноги на стол закидывать, находясь не в своей комнате? Макарица ты неразумная. Откель ты такой вылупился, а?» Тут в двери постучали. «Ну?» «Командир, ваш квас и окорок как заказывали?» Дверь тихо отворилась, и в комнату зашел Гарри Свет, главный повар первой заставы, неся на подносе два пузатых кувшина с квасом и блюдо с большим румяным окороком, источавшим бесподобный аромат на всю комнату. «Благодарю, Гарри Свет. Ставь на стол». Гарри Свет с плохо скрываемым любопытством посмотрел на сломанный стул, лежащий у стены, и на замершего с тряпкой в руках Емельяна, после чего подошел и аккуратно поставил на еще влажную от его уборки столешницу под нос с кушаньем. «Приятного аппетита! Что-нибудь еще, командир?» «Благодарю, пока нет. Свободен». Гарри Свет вышел так же тихо, как зашел. За ним тихонько потянулся и Емельян. «А тебя я не отпускал». Емельян мгновенно замер, пытаясь определиться, как ему лучше поступить. Вернуться назад под гневные очи этого страшного рыжего исполина или все же дать стрекача. «Но куда бежать? Я же в этой цитадели, как в западне», — тоскливо подумал он. «Не заставляй меня еще раз повышать голос. Это может плохо для тебя закончиться». «Да тут я!» — Емельян обреченно развернулся. Ратибор тем временем присел на единственный оставшийся целым в комнате стул, предварительно небрежно скинув висящий на его спинке камзол Емельяна на пол, и сделал несколько могучих глотков из кувшина с квасом. После чего довольно рыгнул и принялся уминать принесенный румяный окорок молодого поросенка. Емельян все это время стоял молча, ни жив, ни мертв, не смея потревожить трапезничающего великана. «Ну, чего зря стоять?» — наконец произнес подобревший после кваса с окорочком Ратибор. «Вещай уж, кто ты такой и с какой целью приперся на мою заставу?» И тут Емельяна озарило. «Ратибор, ты ведь Ратибор, не так ли? Командир первой заставы?» «Какой, однако, сообразительный!» — хмыкнул ржебородый исполин, догрызая свой окорок. «А я слышал, тебя печенеги четвертовали». «Не верь всему, что обо мне говорят. Брешут собаки!» В этот момент в дверь опять постучали, и в комнату заглянула продолговатая физиономия знахаря Дарамира. «Можно, Тысяцкий? Я быстро!» Ратибор кивнул, встал, сполоснул руки в рукомойнике, вытерев их одним из полотенец, что висели рядом, и сел назад. Вокруг него стал тут же суетиться Дарамир, ловко накладывая на раны Ратибора лечебные повязки с травами да мазями. Все это время Емельян терпеливо ждал, не без зависти про себя дивясь невероятной мощи сидевшего перед ним человека. Это был настоящий богатырь, косая сажень в плечах, весь в многочисленных шрамах, с могучими мускулами и без грамма лишнего жира. Он являлся олицетворением всего самого лучшего, что досталось ему по наследству от его далеких предков, которые привыкли отстаивать грубой физической силой свое право на существование в этом жестоком мире. Наконец Дарамир закончил свою работу, удовлетворенно кивнул и, сложив назад в свой мешок многочисленные склянки с травами да мазями, быстро удалился во свояси, сказав напоследок, что проведает Ратибора еще раз с утреца. «Ну ты и здоровый!» — восхищенно брякнул вдруг Емельян. «У меня в роду по мужской линии все такие были». «Почему были?» — ляпнул не подумавший Емельян, но тут же стушевался под мрачным взглядом Ратибора, поняв, какую глупость сейчас спросил. «Были — это значит были». «Итак, на чем мы остановились?» «А, ну да. Кто ты такой и чего забыл в моей крепости?» «Я это, посол я, а звать меня Емельян, и мне нужен ты, Ратибор», — выпалил чуть ли не скороговоркой племянник Святослава. «Да что ты говоришь? А вот нужен ли ты мне? Вот в чем вопрос». Ратибора после сытного ужина немного клонило в сон. Начинала сказываться накопленная за день усталость. Даже у него был свой предел выносливости, пусть он намного и превосходил этот самый рубеж у обычного человека. Но все же надо сначала разобраться с этим босоногим недомерком. «Конечно, нужен». «Сильно сомневаюсь». «Я бы сказал, даже необходим». «А ты что, гадишь золотом?» «Вроде нет». «Тогда на кой ты мне?» «У меня для тебя письмо от самого князя». «Сходи-ка ты с ним на нужник». «От самого великого князя Святослава». «Вот-вот, и с ним тоже». В этот миг в дверь снова постучались, и в комнату заглянул встревоженный Мирослав. Увидев живого и здорового Емельяна, он, облегченно вздохнув, спросил. «Не помешаю?» «Заходи, друже, что за глупые вопросы?» махнул ему рукой Ратибор. «Квас будешь?» «Почему нет?» Мирослав зашел, быстро осмотрелся, отметив про себя лежащие у дальней стены обломки стула, и отхлебнул из второго кувшина, стоящего на столе. «А можно мне тоже кваса?» поинтересовался жалостливо Емельян. «А то в горле что-то пересохло». Ратибор мрачно взглянул на княжьего племеша. «Там», — указал он на шкаф, — «есть чарки. Открой, возьми и налей себе». «Понял, благодарю». Емельян оперативно метнулся к шкафу и, достав оттуда одну из здоровенных деревянных кружек, налил себе из кувшина Мирослава. «Смотри-ка, а ведь правильно говорит». Ратибор, удивленно хмыкнув, посмотрел на своего старого приятеля. «Угу. Мы с батей тоже заметили. Видел Белогора недавно?» «Да было дело. Шатуна одного надо было угомонить, а то совсем распоясался. «Вы о чем вообще сейчас?» Емельян недоуменно переводил взгляд с Ратибора на Мирослава. «Что значит правильно говорит? Я уже это слышал недавно в Залесье от вас с отцом». «Мирка, объясни ему, мне лень». Ратибор откинулся на стуле и закрыл глаза, отдыхая после сытного ужина. «Благодаришь ты правильно, не спасибо, Каиш. Ибо когда ты говоришь спасибо, фактически ты не благодарность выражаешь, а просишь помощи у богов. Спаси бог, смекаешь. Вряд ли это нравится Сварогу да Перуну с Велесом, когда по 10 раз на дню их по ерунде всякой дергают и постоянно просят о спасении, когда оно не требуется. Нельзя, в общем, так говорить. Ибо когда тебе действительно понадобится их помощь, по-настоящему, они могут уже не откликнуться, решив, что ты опять по пустякам к ним взываешь. А вот когда ты говоришь «благодарю», ты как бы благодаришь тому, кому обращаешься. Это и есть настоящая искренняя благодарность. Теперь понял?» Мирослав терпеливо разжевал озадаченному Емельяну прописные истины мироздания. «Да, теперь я понял. Как все просто оказывается. А мне еще дядя Святослав, правда ничего не объясняя, сказал, что так говорить надо. Вот я и стал. И знаете, ведь даже как-то полегчало, ей-ей. Велес свидетель, не вру». «Ты чего, и вправду племянник Святослава?» Ратибор задумчиво из-под полуоткрытых век разглядывал Емельяна. «Ну да, недавно к нему прибыл, уму-разуму набираться, так сказать. По дальней линии сын его двоюродного». «Письмецо давай сюда, что там у тебя для меня припасено». «Да, сейчас, сию секунду». Емельян бросился к своему синему камзолу, что Ратибор, перед тем, как сесть на стул, скинул на пол, и, достав из внутреннего кармана уже порядком помятый конверт с печатью в виде медвежьей головы, сжимающей в зубах секиру, протянул его Ратибору. Тот лениво вскрыл печать, вытащил письмо и бегло просмотрел его. После чего, удивленно нахмурившись, прочитал его еще раз, уже медленнее. «Вот и я так же, друже». «Прочел свое письмишко неоднократно», — хмыкнул Мирослав. «То есть Свят хочет, чтобы мы явились к нему втроем?» — протянул озадаченно Ратибор. «Но насколько я в курсе, у нашего Яромирки все без изменений. Пока не пришел еще в себя, как регулярно узнаю я из весточек, что мне голуби из Мирграда приносят». «Прошу прощения, что влезаю в ваш разговор», — кашлянул смущенный Емельян. «Но, как я понимаю, виной всему то страшное несчастье годичной давности, когда всю семью Яромира, а именно его жену и троих детей, жестоко убили прямо в их же доме? Во время твоей свадьбы с Фиреей я слышал лишь краем уха об этой истории». Емельян виновато посмотрел на враз помрачневшего Мирослава. В комнате повисла гнетущая тишина. «Правильно понимаешь», — тяжело вздохнул Ратибор, после чего встал и подошел к единственному окну в комнате, что выходило аккуратно внутренний дворик. «На третий день свадьбы это было». Немного помолчав, угрюмо продолжил он. «Курьян, собака, гниль болотная, скотина мстительная, пробрался в дом к Яромиру и хладнокровно зарезал его жену Баяну до троих их детишек, Гадимира до Анахиту с Вышенегой». «Кто такой этот Курьян?» — робко спросил потрясенный Емельян. «Да одна подлая тварь была. Зуб на нас имел большой за то, что мы всю его шайку разбойников в Орелграде урыли. Мчались мы за ним тогда не помню сколько верст, пока, наконец, не нагнали в одной мелкой деревушке на западе. Да только лишь тело его нам досталось. Нашли в канаве его останки, у дороги. Забил кто-то до полусмерти нашего негодяя, а потом еще для верности горло ему перерезал, да обобрал до нитки. Получил, падаль, свое, да только не от нас. А Яромир потом, по возвращении, сильно избил Владимира, начальника городской стражи Мирграда, за то, что тот не углядел, да поругался крепко со Святославом из-за этого, после чего сильно запил и не просыхает до сих пор, насколько мне известно. А из-за чего вы с князем поругались? Говорят, что это он тебя сюда сослал специально, после того случая как раз. Емельян вопросительно смотрел на замолчавшего Ратибора. Они из-за того поругались, что Ратибор сказал Святославу прилюдно, что если пока он будет в походе каком, что-то подобное случится с его семьей, он ему голову открутит нахрен. Князю имею в виду. Тот и осерчал, отправив Ратибора на неопределенный срок сюда, на первую заставу. А я и откручу, если чего, не сомневайся, друже. Ибо его вина в этом как раз и есть самая большая. Он обязался наши семьи защищать в наше отсутствие. Он обещал, давал слово, что с ними будет все хорошо. Так будь добр, выполняй свое обещание. Или отвечай по всей строгости, коли облажался». Ратибор развернулся и прямо посмотрел на Мирослава. «Или я не прав, дружище?» «Прав по сути, но не по форме и содержанию. Ты еще мог бы такое Святославу лично сказать, один на один, но не прилюдно. Да и в случае с Яромиром, ты же понимаешь, это предвидеть было невозможно. Кто же мог предположить, что этот скользкий змей Курьян задумал такое? Возможно или невозможно, чего теперь гадать? Но этот шакал мог ведь так зайти и к тебе в дом, Мирослав, и ко мне. Я бы тогда точно князю макушку открутил. Тьфу-тьфу». Ратибор отошел от окна и постучал костяшками пальцев по деревянному столу. «И как еще Яромир-то сдержался? Он ведь тоже князя в душе винит. Это я тебе точно говорю». «Знаю. Оттого и странно, чего это Святослав нас всех троих к себе вдруг вызывает спустя год. Снова собрать разудалую троицу решил. Я-то с ним не цапался, но вы двое нормально его разозлили. Да пес его знает, чего он там замыслил. Ты-то, посол, не знаешь случая, в чем дело?» Ратибор вопросительно взглянул на внимательно слушавшего их, затаив дыхание, Емельяна. «Хотя откуда тебе? Своим неразумным племешам князь явно не докладывает о том, что у него в голове творится». «Нет, не ведаю». Емельян отрицательно затряс копной русых волос. «Возможно, это как-то связано с моей сестрицей, Златой, которая к нему недавно приехала. Ее там замуж собрались выдавать, за купца, что ли, какого-то, не знаю точно. В общем, дядя дал мне лишь задание собрать вас всех троих и привести к нему. Сначала сказал, к Мирославу поедешь, потом с Мирославом к Ратибору, ну а далее...» «Ну а далее понятно. Мы с Мирославом должны поехать к Яромиру и привести его в чувство». Ратибор скептически хмыкнул. «Задумка ясна. По-другому бы и не вышло нас у него собрать. Без Мирослава я тебя, Емеля, выставил бы на порог тотчас, как узнал, зачем ты явился и от кого. Ну а с Яромира заваривать эту кашу было вообще бесполезно. Не в кондиции он. Хотя год прошел. Пора бы уже начинать приходить в себя. Запомни, Емельян, одно простое правило в жизни пригодится. Алкоголь — это зло. Лучше его вообще не употреблять. Слабыми, уязвимыми и безвольными он нас делает. Но если уж тебе не имется, да зудит в одном месте, то пить надо только с радости. С горя ни в коем случае нельзя. Ведь хмель, он усиливает наше эмоциональное состояние, понимаешь? Соответственно, если напился на радостях, это еще полбеды. Бывает, как говорится. А вот если с горя, то это совсем плохо. Ведь тебе будет от этого только хуже. Понял меня?» «Понял». «То-то же. Мотай на ус, пока я добрый». «Ну, ты, Ратибор, и выдал сейчас», — удивленно посмотрел на него Мирослав. «С годами, смотрю, мудреешь. Слава сварогу, что не глупею, как некоторые. А это было сейчас обидно. Ничего, переживешь. Запей вон квасом обиду свою. Сволочь! Я знаю». «Ну чего, едем тогда?» — с надеждой в голосе перебил вялую перебранку двоих друзей Емельян. «Доедем. Куда денемся? Даже любопытно стало, что путного из этого выйдет, и зачем он нас вообще решил призвать?» «Похоже, случилось чего», — молвил задумчиво Ратибор. «Да и Яромира проведать надо. Давно не виделись». «Значится, что мы сейчас сделаем?» Ратибор принял решение, хлопнув по столу так, что пара кувшинов, стоявших на нем, аж подпрыгнула. «Ты», — Ратибор сурово посмотрел на вмиг съежившегося Емельяна, — «забираешь немедля свое барахло с моей кровати, а заодно и стул сломанный. Завтра утром принесешь мне другой, целый. Понял меня?» «Так это не я его разломал». «Что?» «Понял. Вот и отлично. А теперь отправляйся спать, ибо детское время уже закончилось. Завтра выдвигаемся. До Мирграда отсюда 6 дней пути как-никак. Мир, дружище, ты сам разберешься, надеюсь, когда тебе на боковую. А я вот прямо сейчас и завалюсь. День выдался сегодня какой-то неспокойный». На том друзья и порешили. Ратибор дождался, когда Мирослав с Емельяном покинут его покои, и тут же плюхнулся на свою кровать, быстро забывшись крепким сном. «Да, денек был нелегкий. Побольше бы таких, хоть от безделья не завяну», — лениво пробормотал он перед тем, как провалиться в сладкое забытье. На следующий день с утра, отлично выспавшись, Ратибор вызвал к себе Любомира. Посмотрев на его помятый внешний вид, Ратибор неодобрительно буркнул. «Вчерашняя гулянка, смотрю, удалась. Мы по чуть-чуть. Угу, я вижу. Значит, слушай сюда. Я уезжаю сегодня в Мирград. Князь вызвал. Остаешься за главного. Приказ сейчас оформим. Понял меня?» «Так точно. С казной у тебя теперь полный порядок. Стены укрепи. Насыпь чуть подправь на левом склоне. Провизией запасись впрок, да водицей. Денег на это не жалей. Но в остальном вроде ты и сам все знаешь. Ребятки наши тебя уважают. Думаю, справишься. Ты вернешься, командир?» «Обязательно. У меня тут должок остался один, а долги надо возвращать». В это мгновение в дверь постучали, и в комнату просунулась довольная веснушчатая физиономия Емельяна. «Можно?» «Чего тебе, рассол?» «Я посол. Ближе к делу. Я стул принес. Ну, с утра, как и договаривались. Хороший, прочный». «Тьфу на тебя, Емеля!» «Чего, не нужен уже?» «Тьфу на тебя еще раз. Заноси уж». Ратибор, Мирослав и Емельян затягивать с отъездом не стали. Знахарь Дарамир, осмотрев поутру раны Ратибора, лишь удивленно покачал головой, сказав: «И правда, заживает все на тебе, как на диком звере каком», и дал свое добро на отъезд командира. Потому медлить не стали. Запаслись припасами, оседлали трех свежих коней, да отправились в путь в Мирград. «Путь не близкий. Раньше выйдем, раньше будем», — лаконично подытожил Ратибор. Всю дорогу до Мирграда, дабы скоротать время в пути, любопытный Емельян донимал расспросами Ратибора и Мирослава об их подвигах ратных да походах дальних. Однако, когда речь зашла о родителях Ратибора, тот вдруг помрачнел и, посоветовав Емельяну заткнуться, пришпорил коня и проехал чуть вперед. «Что это с ним?» Поравнявшись с Мирославом шепотом, дабы не слышал Ратибор, поинтересовался Емельян. «Что случилось с его родителями?» «Погибли они, когда он был еще совсем юным. Только отец его, Градимир, как с неделю отдал малого Ратибора на обучение ратному делу в дружину княжескую, как на их деревню напали половцы. Выжившие сельчане, кому удалось успеть в лес сигануть, рассказывали, что Градимир долго один стоял против них всех со своим кузнечным молотом, и многих положил он там степняков, да против луков со стрелами не совладал. И Заряна, мать Ратибора, там же полегла, когда вышла из избы на помощь мужу лишь с заготовкой меча в руках. А Ратибор был единственным ребенком в семье?» «Да, единственным и долгожданным. Получается, он последний в своем роду?» «Уже нет, слава богам», — улыбнулся Мирослав. «Он же женат, и у него уже двое мелких подрастают, мальчик и девочка, Бурислав и Власта. Все в отца, такие же сильные, рыжие и упрямые». Мирослав рассмеялся, а за ним следом и Емельян. Ратибор лишь хмуро посмотрел на них, не став выяснять, что их так развеселило. К Емельяну он привык уже, и если еще и не видел в нем своего, то, по крайней мере, и голову ему отвернуть уже не хотел. Разве что изредка у него просыпалось такое желание, когда племяш Святослава становился совсем невыносимым. «Скажи, Ратибор», — вновь пристал к нему Емельян, — «а это правда, что ты ничего и никого не боишься?» «Неправда». «Неправда? И кого же боится могучий воин Ратибор?» «Никого, а чего?» «И чего же?» «Боюсь очутиться на месте Ирамира», — немного подумав, произнес Ратибор и тяжело вздохнул. «Боюсь, что меня может не оказаться рядом, когда беда придет в мой дом». «Понятно». Емельян благоразумно решил дальше не развивать эту тему. Такой вот тихой сапой, за разговорами, трое путников добрались до Залесья, где отдохнули, пополнили припасы, додвинулись в Мирград, до которого оставалось всего ничего.